Владимир Кощеев. Моров. Том 2. Глава 1. «Надеюсь, ты простишь мне небольшую старческую придурь», — произнес император, опускаясь в кресло. «Все же ты мне самому во внуки годишься». Гвардейцы делали вид, будто их здесь не существует. Кажется, даже дышали через раз, чтобы надежнее сливаться с местностью. «Как вам будет угодно, ваше императорское величество», — ответил я, но садиться сам не стал. Государь довольно кивнул, после чего повел рукой в воздухе. «Оставьте нас!» — жестким тоном, но не повышая голоса, велел он. Бойцы безропотно подчинились, умудрившись совершенно бесшумно покинуть помещение. Дождавшись, когда они закроют за собой дверь, владыка Российской империи кивнул мне. «Присаживайся, Ваня. Разговор будет долгим». Придвинув кресло, в котором только что сидел, я опустился на сиденье и сложил руки на коленях. С учетом браслетов, блокирующих магию, иная поза была бы крайне неудобна. Впрочем, меня нисколько не удивило, что государь выгнал гвардейцев. Главное, мое оружие, чары, все равно остаются заблокированными. Не табакеркой же мне императора забивать. Так в этом случае он успеет гвардию позвать обратно, и тогда уже мне гарантированно не поздоровится. «Для начала я бы хотел сказать тебе спасибо», — произнес монарх, глядя мне в лицо. — В том, что служба имперской безопасности перестает полностью удовлетворять моим интересам, я был убежден ранее. Но именно твое вмешательство в дела ведомства показало, насколько деградировала служба. Я кивнул, не спеша отвечать. — Кого государь видит перед собой? Вчерашнего мальчишку, получившего в наследство полезные знания по кровавой магии? Смысл его разочарования в этом. Тем более я прекрасно знаю, как смешон может быть мальчик, пыжащийся доказать, что он уже взрослый. Разумеется, это напрямую связано с пропажей архива, на который у меня были возложены определенные надежды, — произнес император. Мне виделось светлое будущее, которого мы сможем достигнуть, открыв полноценное заведение для обучения магии наших молодых одаренных. Пока что еще ни одна страна не добилась на этом поприще впечатляющих успехов. А архив, который был составлен при помощи Моровых, в числе прочих верных Российской империи родов, позволял надеяться на открытие полноценной академии. Курса на 3, но зато гарантированно выпускающий чародеев с раскрытым потенциалом. Я позволил себе улыбнуться. «Считаешь, я был слишком наивен?» — уточнил он, заметив мою реакцию. — Ты прав. Я тогда еще был молод и глуп. Надеялся, что моя задумка будет воспринята благосклонно. Но, к сожалению, уже тогда нашлись дворяне, которые решили, что сосредоточить такую мощь в руках императора опасно для их сословия. Ведь маги, которые прошли бы обучение в моей академии, были бы благодарны не условным Ивановым, а именно императору и Российской империи. «Это была прекрасная идея, ваше императорское величество», — произнес я, чуть наклонив голову. «Однако, как и всякая прекрасная идея, она мало учитывает реальность, в частности, исчезновение архива». «У меня осталась полная копия», — улыбнулся государь. «Или ты тоже подумал, что старик из ума выжил и грезит об академии, когда не имеет под нее никакой базы? Да к тому же все благородные семьи выступают против подобного усиления правящего дома». «Нет, Ваня, все совсем не так». Ну, чего-то подобного следовало ожидать. В конце концов, служба имперской безопасности не просто так называется именно имперской. Она защищает интересы Российской империи, а вместе с ней и императора. «Однако прецедент возник», — продолжил монарх, убрав любой намек на веселье. «Предатель обнаружился в самом сердце силы, на которую я намеревался опираться в своих реформах. А следовательно, я больше не мог рассчитывать на то, что служба имперской безопасности в действительности подчиняется лишь мне одному. Хотелось бы мне сказать, как я его понимаю. Я создал империю людей в своем прошлом мире, надеясь, что это позволит мне заниматься исключительно собственными делами. А в итоге мне пришлось уйти, чтобы не рушить то, что я строил на протяжении столетий. Как бы там ни было, отсутствие архива в стенах службы имперской безопасности послужило толчком, который доказал всем, как это плохо. «Не иметь информации», — продолжил государь. «И теперь, когда у меня появился такой примерный дворянин, как ты, Ваня, настала пора вновь заговорить о том, что занятия магии должны распространяться и не могут больше лежать мертвым грузом по фамильным библиотекам». Он замолчал, ожидая моей реакции. «Полагаю, вы не просто так рассказываете об этом именно мне, ваше императорское величество», — задал я вопрос, который он наверняка ожидал услышать. «У вас есть какое-то предложение, которое меня порадует?» «Слышал я, у тебя какие-то проблемы с забором особняка», — вопросом на вопрос ответил мне император. «Когда ты отсюда выберешься, тебе позвонит мой человек, он проведет и оценку работы, и сами работы. Естественно, все будет оплачено за счет казны. Будем считать, что это моя благодарность за вмешательство в дела службы имперской безопасности и демонстрацию, насколько она нефункциональна». «Благодарю, ваше императорское величество. Со всем возможным уважением поклонился я. Очень предусмотрительно с его стороны, что никто не попытается корчевать забор с наложенными на него охранными чарами в мое отсутствие. Мог бы случиться серьезный инцидент». «Что касается твоего вопроса», — государь поднялся на ноги. «Мне пришлось встать тоже. Право сидеть в присутствии императора рода Моровых даровано не было. А монарх тем временем прошелся из стороны в сторону, держа руки за спиной и разглядывая помещение, как будто оно его действительно интересовало. «У меня есть несколько ролей, которые ты мог бы сыграть, Ваня», — произнес император, останавливаясь в нескольких шагах от меня. «Но все они требуют от тебя дальнейшего развития своего магического дара. То, что вижу я, — это отличный прогресс, но, будем честны, тебе еще далеко до раскрытия потенциала». Судя по тому, как он выделил слово «вижу», с магическим взором у государя все отлично. Приятно знать, что во главе Российской империи стоит вдумчивый чародей, который я владел столь полезным навыком. «Потому я бы предложил тебе сперва поучиться в той же академии», — с легкой улыбкой произнес император. «Но, боюсь, мне еще предстоит немалая доля работы по отстаиванию своих интересов в моей же стране». «Тогда чем я могу быть полезен, ваше императорское величество?» — спросил я. «Я не знаю, Ваня», — пожал плечами тот. «У тебя в голове уникальные знания, но уникальные они только для тех, кто не входит в правящий род. На днях я передам новую копию архива в службу имперской безопасности, и мы посмотрим, как она с этим справится». «Ну да, если ведомство недостаточно верно, чтобы на него опираться политически, то хотя бы свои силовые функции она способна исполнять. В конце концов, она не зря называется службой безопасности». «Ты же уже неоднократно отказывался послужить мне в рядах этого ведомства, как служили твои предки», — продолжил монарх. «А не волить в таком деле все равно, что выбрасывать ценные ресурсы. Ни тебе пользы не принесет, ни Российской империи лучше не станет. Толковые сотрудники не получаются из тех, кто таковым не желает становиться. А потому я спрошу тебя, Ваня, чего ты сам желаешь, к чему стремишься?» «Пожалуй, наиболее важной для меня целью на данный момент является саморазвитие», — ответил я. «Как вы и сказали, ваше императорское величество, мне еще предстоит долгий путь. Сейчас мои возможности сильно ограничены. Я знаю гораздо больше, чем могу применить, и меня это не слишком устраивает». Он усмехнулся, выслушав мой ответ, а после император направился к чайнику. Щелкнув переключателем, он вернулся к своему креслу. «И все же ты не пошел по легкому пути и к магии крови прибегать не стал», — заметил он. «В столице хватает банд, членов которых ты и так уже ликвидировал немало. Если бы ты пользовался ими как культ, мог бы уже расширить свой резерв. Я улыбнулся в ответ. «Не скрою, Ваше Императорское Величество, служба имперской безопасности меня бы не поймала, даже если бы захотела», — произнес я. «Как я заметил, сотрудничая с Легостаевыми, сделать это не составило бы труда. Но я отлично знаком с магией крови, и потому знаю, насколько она опасна. С ней нельзя заигрывать. Да и самоуважение для меня не пустой звук. Я рожден в семье потомственного дворянина и не стану пятнать память фамилии такими делами». Государь дождался, когда щелкнет чайник, и указал мне на него. «Нальешь?» Взяв две чистых чашки, я положил в каждую по пакетику с заваркой и, залив кипятком, протянул одну императору. «Для своих лет ты очень рассудительный и очень одаренный молодой человек, Ваня», — сообщил мне государь. «Некоторые мои сторонники даже предполагали избавиться от тебя. В тебе ощущают угрозу. И заметь, это именно мои сторонники. А что сказать о наших врагах? Для них ты совсем скоро станешь целью номер один. Так что спокойной жизни в ближайшее время тебе ожидать не приходится». Толком с местным обществом я пока что и не пересекался. Солнце выдали Гостаеву не в счет. Конечно, есть еще Горшковы, но их, полагаю, служба имперской безопасности уже взяла в работу, и я вряд ли встречусь с представителями этого рода. Разве что меня позовут на оживление трупов. Полагаю, здесь я бессилен, — развел я руками. — В вашей власти как лишить меня головы, так и отпустить на все четыре стороны. — Да, — протянул император. — Но я был бы глупцом, если бы разбрасывался подобными людьми, когда могу их приблизить, обласкать и дать возможность раскрыться. Ты оказал неоценимую помощь в ходе нескольких расследований, навел службу имперской безопасности на предателя в рядах Министерства внутренних дел, а кроме того еще и проклятие снял с Солнцевых, которым вот-вот грозило забвение. — За часть этих дел мне платили, Ваше Императорское Величество, — пожал плечами я. Было бы странно дворянину не исполнять взятых на себя обязательств. — И очень хорошо, что ты это осознаешь, — кивнул тот, спокойно сделав глоток неостывшего чая. — Мне донесли, что ты намеревался открыть свою лавку артефактов. Это все еще так? — Да, я бы хотел именно этим заняться. Однако в первую очередь собирался наработать репутацию, чтобы не оказаться просто еще одним артефактором, — признался я. «Российской империи это было бы полезно», — улыбнулся император. «Но тут мы возвращаемся к вопросу о твоей одаренности, Ваня. Видишь ли, я достаточно разбираюсь в магии, чтобы понимать, попадание на алтарь кровавого культа не может дать ни знаний, ни умений ими пользоваться. Мне известны пределы возможностей Моровых, а ты ни с того ни с сего их уже неоднократно перешагивал». И у меня возник вопрос, ответ на который может много изменить в твоей жизни. Ну, рано или поздно кто-то бы сложил 2 и 2. А учитывая, что государь обладает магическим взором, не обратить на меня внимания он просто не имел права. Он-то лучше прочих должен понимать, насколько сложно развить в себе такой навык. А если помнить про то, что сам государь обладает всеми 7 узлами, и они развиты до предела... Его интерес к моей персоне тем более объясним. Да, он утаивал информацию от окружающих, чтобы заставить их мыслить так, как он хочет. Но это политика, иначе в ней не выжить. А я выбиваюсь из привычной картины мира, и потому заинтересовал его. Возможно, останься Иван Владимирович самим собой и повтори все то же самое, что сделал после осознания себя на алтаре я, вряд ли бы глава Российской империи вообще не заметил последнего Морова. — Я весь внимание, Ваше Императорское Величество, — произнес я, склонив голову. — Как на самом деле получилось так, что Иван Владимирович Моров, который никогда особо не тренировался в магии в силу своего возраста, едва перешагнув порог совершеннолетия, начинает творить чары, как какой-нибудь легендарный Мерлин? — спросил он. Я собрал все сведения о том, как окружающие видели тебя колдующим, по эффектам и результатам воздействия сложил картину. И оказалось, что у тебя нет предпочтения к какой-то конкретной школе. Ты знаешь много заклинаний и умеешь их применять без особого труда. Так что мне стало интересно, какое же объяснение у всего этого. Естественно, сказать, что я верховный маг из другого мира, было бы глупо. В такой бред, как путешествие между мирами, даже в моем, насквозь волшебном мире, никто бы не поверил. А здесь, на Земле, где возможности чародеев практически и не развивались, это вообще будет звучать как откровенный бред. Достаточно представить, как мальчишка с серьезным лицом рассказывает о подобных вещах, чтобы понять всю абсурдность такого признания. Императору нужно обоснование, которое раскроет ему загадку. Но это должно быть понятное и приемлемое обоснование. То, которое при случае он сможет повторить опытным путем и проверить результат. А заклинание, которое он на себя наложил, позволит ему определить, говорю ли я правду. «Если честно, ваше императорское величество, у меня нет ответа, который вас бы устроил», — признался я, глядя в глаза монарха. «Мой дед никогда меня не учил большинству заклинаний, которые мне известны. Но они мне известны. И если бы я мог объяснить причины возникновения такой ситуации, я бы это сделал с радостью. Ведь что ни говори, а я знаком с такими чарами, которых наверняка нет в вашем архиве». Государь приподнял бровь. «Вот как?» — выдохнул он. «Забавно, что ты не произнес ни слова неправды. Выходит, либо я ошибся, и предсмертное состояние все же открыло тебе доступ к неким знаниям, либо случилась еще какая-то аномалия. К примеру, если Александр Васильевич проводил эксперименты над собственным внуком. Ведь, погрузив тебя в сон, он мог делать с тобой все, что заблагорассудится, и ты бы о том не узнал». Естественно, я не врал, ведь он использовал заклинание для определения лжи. Но и куда свернула мысль императора, мне тоже не понравилось. «Мой дед здесь совершенно ни при чем, ваше императорское величество», — твердо произнес я. «Просто кровавый культ похитил одного человека, а на алтаре я очнулся уже другим. Более осведомленным и, пожалуй, более умелым. Однако это никоим образом не связано с Александром Васильевичем». Монарх кивнул, но по его чуть блуждающему взгляду я понял, что вопрос не закрыт, и он теперь станет искать ответы, возможно, действительно проводя опыты над какими-нибудь приговоренными к смерти заключенными. — Что же, мне пора, Ваня, — поднявшись на ноги, произнес император с помощью телекинеза, отправляя чашку на место. — За тобой будут присматривать. Просто чтобы ты не сделал чего-то опрометчивого. В остальном, я дозволяю тебе открыть свою лавку артефактов и жить своей жизнью. Моровы заслужили, чтобы их наследник мог оставаться свободным. Я склонил голову, а государь решительным шагом добрался до двери и, открыв створку, скрылся в коридоре. Ко мне заглянул гвардеец, тут же ловко снял браслеты и, кивнув на прощание, оставил меня в одиночестве. Что ж, пожалуй, это хороший итог беседы. Я жив, император не испытывает желания меня втравить в свои игры, и мне разрешили заниматься артефактами. Хотя в том, что я обязательно попаду в сети дворянских интриг, государь был уверен, да и мне не верилось, что удастся избежать благородного общества. Особенно если станет известно, благодаря кому Горшковы вылетели с должностей и попали под суд. Жданову, помнится, за подобное они героини сделали. А виновные выставили и всячески преследовали. Антонине Владиславовне даже бежать со службы пришлось. А мне куда деваться от подобной славы? Никаких подписок, а не разглашений с меня не взяли. Но, разумеется, стоит мне кому-нибудь сболтнуть лишнее, и никакая магия не защитит от гнева государственной машины. Так что об этом разговоре я буду молчать. Мне ведь теперь будет чем заниматься, помимо сплетен об императоре.